науки. Неестественные науки занимают в Ибанске особое положение. Рядовые ибанцы не знают и не понимают их содержания, хотя учат их всю жизнь, и потому юмористически называют их общественными науками. Специалисты тоже их не понимают, но зато знают их содержание. И раз уж они связались с ними до гробовой доски, они серьезно называют их общественными науками. К тому же последние дают им хлеб насущный, а когда этот хлеб обретает для них зримые формы ученой степени, высокой должности, приличного оклада, огромного гонорара, бесплатной квартиры, почетного безделья и даже бог весть за что пришедшей известности, неестественные науки для них становятся сверхъестественными. Для юмора места тут не останется. Если хотите иронизировать, то для этого есть Запад, где общественные науки находятся в состоянии полного маразма, ибо служат не передовому классу пролетариев, а загнивающему империализму. Их и науками-то там называть нельзя. Начальство Ибанска тоже называет неестественные науки общественными. Но теперь в этом слове звучат предостережения и угрозы. Угроза по адресу всех тех, кто подлежит действию законов общественных наук. Ибанское начальство все делает согласно этим законам. Если оно что-то сотворило такое, что кажется не совсем того, так знаете же, это согласно общественной науке. Погодите, мерзавцы, сами поймете, что делалось это для вашего же блага. Да иначе было нельзя. Наука, мы тут ни при чем. Законы, с них и спрашивайте. Угроза по адресу своих же специалистов. Да что же это вы, братцы, деньги же вам платим, и немалые. А вы все на месте топчетесь. Обобщайте же, дармоеды, нашу передовую практику. Двигайте вперед нашу и без того передовую теорию. Сколько раз вам надо повторять, что надо творчески, творчески, творчески. Общественные науки Ибанска-братийны. Этим они отличаются от естественных наук, которые в Ибанске тоже в некотором роде братийны, но не так, как общественные. Насчет естественных наук еще можно поспорить, а в отношении общественных никаких споров быть не может. Они братийны во всех возможных смыслах. Они братийны в том смысле, что в них число членов братьев не меньше, чем в самом аппарате братьев и в органах, которые считают общественные науки своим светским филиалом. Они братийны также в том смысле, что отражают интересы классов. Заграничные общественные науки отражают интересы эксплуататорских классов, и потому они вовсе не науки. Ибанские общественные науки отражают интересы пролетариата, руководимого им беднейшего крестьянства и перешедшего на их сторону и руководимой ими обоими трудовой интеллигенцией, и потому они науки. Правда, пролетариата в Ибанске уже нет, беднейшего крестьянства тем более. Примкнувшую было к ним интеллигенцию в свое время повывели, а новая интеллигенция вроде бы уже и не интеллигенция, а просто трудящаяся на благо. В Ибанске теперь все трудящиеся, за исключением правдеца, певца, мазилы, двурушника и других отдельных отщепенцев. И ибанские общественные науки вынесли свою классовую основу вовне. Они теперь отражают интересы мирового пролетариата и руководимых им угнетаемых народов. Чьи интересы будут отражать общественные науки, когда во всем мире установится полный изм, пока трудно сказать. Они тогда отомрут, сдуру ляпнул, как-то троглодит. Его поправили, но не очень настойчиво. Скорее всего, действительно отомрут. Вершину, основу и глубочайшую суть общественных наук Ибанска образует дьяволектический ибанизм.